сколько? Сейчас, сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 3 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 365 дней. Точно 5. Не 5. Сейчас я посмотрю. 365 дней останется 5 числа. Год останется. Ты что? Нет, ты что-то загнался. Так, надо вместе посмотрю, просчитать. Да. Где ты, Мальцев? Пишут. Вот. Так. Значит, спасибо Станиславу из Бостона за помощь. И вообще всем спасибо, кто нам помощь оказывает. И те, кто оказывает помощь, вы можете писать там что-то. Я имею в виду, что мы можем провозгласить. И если вы пишете письма, то пишите, надо это в эфире сказать или не нужно. Потому что, ну, я имею в виду вас назвать. Потому что не все же хотят афишировать. Так. До новой исторической эпохи 366 дней. Да, 366. Это мы вчера говорили. Так, русский марш «Влюблено», начало в 12 часов, улица Перова, дом 62. Причем Горский Юра просил, что у них там со звуком проблемы, но всегда все, что с нами связано, имеет проблемы со звуком. Поэтому люди, у которых есть оборудование, мы вот просто в Саратове находимся, у нас этого оборудования навалом. То есть есть колонки, какие-то, что ты? Ну, нужно понимать, что это открытая местность, площадь, то есть, ну, там да, колонки нужны серьезные. Да, ну, хоть какие, ну, в да, общем, согласен. Сильные колонки. И тогда с Горским свяжитесь. Как лучше все с Горским связаться? А давайте я сейчас номер телефона его дам. Он да, согласие дал на это вопрос серьезный, поэтому сейчас я найду и дам номер телефона его. Привет, Слава, можете ответить на вопрос. Вы задайте вопрос, ответим. Давай тогда вот по поводу вопросов. Объявился человек, который делал мультфильм, тот знаменитый Юрий, его зовут. Хочу лично сказать Юрию спасибо. У него, оказывается, есть канал, и там он мультфильмы размещает. Мы обязательно должны дать ссылку, прямо вот в нашем описании. С удовольствием. Там, да, дать ссылку на канал Юрия, чтобы люди могли смотреть такие замечательные мультфильмы. Спасибо огромное. Так. Да, и может быть у Юрия есть желание как-то пообщаться. У нас вот сейчас вторая программа появилась, да, там мы запускаем людей, которые, в общем-то, которым есть о чем рассказать. Может быть, Юрию захочется о чем-то рассказать в каком-то формате по скайпу и как-то иначе. Пусть с нами спишется, созвонится, и с удовольствием мы пообщаемся. Так, вот нам также пишет Сергей Иванов. Он редактор Воронежской группы «Артподготовка». Он судится с государственным университетом, руководство, пишет, руководство которого нанесло мне материальный и физический вред. Но буквально на каждом шагу встречаю препятствия в виде вопиющего произвола представителей судебной системы и абсолютной некомпетентности юристов. И вот моя история, там он дает ссылку. Надо тоже где-то эту ссылку, где мы ее опубликуем. Наверное, в ВКонтакте, в группе «Артподготовка». Да, да, да, легко. Так что мы все опубликуем. И ты тогда расскажешь, наверное, в своей передаче об этом. Так. Дальше что там? Так. Вот калининградские националисты спрашивают, как мы относимся, то есть там и националисты, и монархисты, они прислали фотографии, проводили они там пикеты, баннеры, и на одном из баннеров написано «Кёнигсберг – это Европа». Да. Как вы к этому относитесь? Я хорошо отношусь, потому что Россия – это тоже Европа. Все, что находится... В общем-то, здесь это Европа, поэтому, ну, это совершенно очевидно. И географически, и ментально. Это совершенно очевидно, что это Европа. Мальцев в записи. Нет, это не записи. Мальцев, бойся быть убитым. Вот, блядь, придурки, которые так пишут. Почему вы думаете, что меня это пугает? Может, я жду этого, дурак? Ну что, вот что у человека в башке, а вот бойся быть убитым, блядь. Придурок ты, е-мое. Приходи и убей меня, что ты? Вот я тут сижу в Саратове, никого нет. Хожу сейчас, пойду по проспекту гулять. Вот, там снег такой сильный. Я люблю снежку. Приходи и убей. Насчет убитых, ну и насчет мертвых. Ушел из жизни Олег Попов. Да. И в Саратове, наверное, 2 недели назад закончил гастроли. Поехал в Ростов. И вот умер. Ну, в общем-то, хорошая смерть, 86 лет. Клоун, цирковой актер. Вот сидел бы он там в Германии, да, там, в каком-то домике. Вот, ну, с женой, которая на 30 лет его моложе. Ну, не, ну, с одной стороны, конечно. А здесь он, я думаю, тоже был с этой же женой. Нет, так я не о том, я к тому, что последний город он прожил достойной жизни. Нет, да он вообще нормально жил, так что... Так, такие вот дела. Так что, ну, пусть земля будет пухом. МЧС просит саратовцев не выезжать на трассы из-за метели. Вот у нас из-за этого проблема некоторая возникла. Действительно, метель очень сильная. У нас были определенные планы. Все эти планы сломались именно по причине того, что все занесло. Вот я, когда мы говорим, что Бог располагает, а человек предполагает, то вот... В очень, буквальном смысле. Да, в буквальном смысле. Раз, и насколько человек слаб. Да, ну и, в общем-то, во всей центральной части России сейчас начались метели. Я сегодня тоже мониторил этот вопрос, поэтому если бы все было так просто, что вот мы за пределы Саратовской области выехали, и все, и метель закончился, она будет преследовать нас на всем пути. Поэтому... Нет такого континента Европы. Я это знаю, что такого континента нет. Вот Медведев не знает. Помните, он там, европейский континент, он часто очень применяет выражение. А я, слава богу, в школе нормально учился, и что континент называется Евразия, я это знаю. Но это не мешает Азии и Европе быть разными. Да? Как говорил замечательный Рэдьярд Киплинг, Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся. Да. Так что, хотим мы этого или не хотим. Че? Юрий Горский нам пишет. Во-первых, передаем привет Юрию в очередной Юрию раз. Привет, да. Он написал, что вопрос со звуком решился. Решился, слава богу, Юра молодец. Вот. В Энгельсе, кстати, вот насчет метелей, водитель «семерки» успел уже протаранить погрузчик. То есть, еще снег не пошел, а погрузчик, я так понимаю, тот, который там что-то убирал снег. Поэтому просим всех быть аккуратными. Сейчас начинаются снегопады, и будет очень много техники, которые снег будет убирать. Она никак не обозначается в нашей стране. То есть нормально было бы вешать на них какие-то люстры, да, там такие вот. А она в лучшем случае желтым фонарем, оранжевым, который иногда и не видно нифига. Видно такие. За 5 метров. А? Слава Хитрюга. О, какой, блин, Слава Хитрюга-то, а? Да. Госдума приняла закон о переводе часов в Саратовской области. Да, и тут Капкаев, ну, председатель Думы нашей, заявил о том, что услышан, наконец, народ. Я не знаю насчет народа, чтобы пожелания народа исполнились, наверное, надо было референдум провести, да? А не так кто-то там вот решил, что нужно проголосовать за то, чтобы здесь было саратовское время. Ну, может быть, оно и хорошо, саратовское время, но, с другой стороны, людей надо спросить. Кто-то хочет по-московскому жить, потому что, ну, для многих это удобнее. Ну, представляешь, то есть рабочий день не совпадает с московским. Для тех, кто работает непосредственно с Москвой, это очень тяжело. Да. То есть ты... час, на час приходишь раньше, там еще никто на работу не пришел, и на час уходишь тоже раньше, поэтому не знаю. Ну, я к тому, что даже вот по таким смешным вопросам не проводят референдумов, потому что они просто не хотят слышать народ. Просто насрать вообще, что вы думаете. Не будем проводить референдум. Ни по какому вопросу. Потому что захотят про время, потом скажут, как оказывается, можно референдумы проводить. Давайте вот про что, давайте вот про что. И у нас было предложение, а давайте устроим им реальный референдум. И поговорим, что мы не хотим никаких там коммунальных этих, как их, ремонтов там капитальных, никаких платонов и так далее. То есть давайте соберем подписи и проведем такой референдум. Ну или, по крайней мере, заявимся об этом. Но это будет ультимативно. То есть, если вы не хотите, они говорят, а мы не хотим революцию, но не хотите, давайте тогда проведем референдум. Мы тоже до хера чего не хотим. Давайте мы проголосуем на референдум. Если народ скажет, мы хотим Платон, там капитальный ремонт, ну, значит, извините, мы развернемся и уйдем. А если скажут, что нет, то извините тогда. Слава, ты похудел. То поправился, то похудел. Что ну, так? Бывает, да. В Саратовской области с рельсов сошел трамвай с губернатором. Ведь в Саратовской области слетел трамвай с рельсов. Оказалось, что это ретро-трамвай, но это экскурсионный трамвай. То есть сейчас пытаются рассказать, что это был трамвай такой старый, поэтому он слетел. Какой он старый? Это он относится к подвижному составу. Он такие же регламенты проходит, все то же самое, вот так же ремонтируют. А то, что он там 30-х годов, он людей возит. И вот и Радаев предложил сделать изюминку из экскурсии на историческом трамвае. Зовут трамвай Яша. И вот этот Яша не выдержал. Этот Яша, вот он, вот слетел он с рельсов вместе с той толпой, которая там ехала. Я вот сейчас вот покажу. И когда мне говорят, вот ты к Радаеву очень относишься предвзято, я просто покажу официальные фотографии, которые сделаны в этом трамвае. Я ничего не прибавил. Вот ты свидетель. Да, да. Вот какие они в статье. И ничего не убавил. Вы сами посмотрите, это же просто жесть. Вот. Это Радаев. Вот, представляете, вот он едет в трамвае. Это официальные фотографии, которые они опубликовали. Вот нужно быть или сильно одухотворенным, либо полным дебилом, чтобы иметь такое лицо. Вот, посмотрите, вот они. А это он с Сараевым, это новый глава города. Вот два брата-акробата. Ну, это же вообще просто цирк, шапито какой-то, а. Это вот вы мне скажите. Может, я действительно как-то к ним предвзято отношусь. Может, они вообще как Ален Делон и выглядят. Хотя, собственно, не требуется, как выглядеть как Ален Делон, не требуется не выглядеть как дегенерат, понимаешь? Ну, может, они такие сильно одухотворенные. Камеру протрите. Да. Протрите камеру, опять пишут. Протрем сейчас. Яша кончился. О, видишь, как здорово. Камеру протерли. Так. Какая отвратительная рожа, пишет. Да. В Саратове из-за крестного хода изменили маршрут 16 автобусов. Два дебила – это сила, пишут. Да, вот завтра крестный ход выйдет такой, и 16 автобусных маршрутов поедут, я не знаю как, причем одним разрешают, можно пройти где угодно там. Другим нет. У нас как-то странно, да, церковь, которая отделена от государства, она может перекрыть весь город, да, когда приезжает патриарх, могут увезти со стоянок машины этим эвакуатором, да, как у моего сына увезли машину, когда приезжал Гундяев, он приходит, говорит, вы что сделали, там стоянка. Мент говорит, да нет, там никакой стоянки, там знак давно сняли. Ну, все, заплатил, взял, пришел, а знак есть. Представляешь, ну, то есть просто развели так. Да. Молодцы такие. Что же делать? Улицу в Саратове назвали в честь погибшего в Сирии летчика. Так, ну, вот... Саратовский вертолетчик Евгений Долгин, да, или кто он там погиб, Ну, мы говорили об этом. В Соколе он проживал. И вот, вот этот вот сарай, фотографию которого я показывал, написал: «Постановляю присвоить улицы, берущие начало от улицы имени Михаила Булгакова в юго-восточном, а затем в западном направлении, имя Евгения Долгина». Вот, удивительно совершенно, что это улица Булгакова, да? Да. Кстати, сейчас там обещают читать «Мастер и Маргарита». Да. Ну, надо тоже в этом участие принимать. Строчек несколько я с удовольствием прочел. Вот. И я вот удивляюсь. Я полжизни борюсь за то, чтобы какую-нибудь улицу назвали в честь Фритьёфа Нансена, который спас здесь, в Поволжье, 1,5 миллиона человек. Вот Нансен спасал людей в Саратове, а этот убивал людей в Сирии. Этого его именем улицу назвали, а Нансену комбинацию из трех пальцев. И вот в этом городе мы живем. Среди Сараевых, Радаевых. Потрясающая ситуация. Просто потрясающая. Я вас спрашиваю, что с русским маршем? Сереж, скажи, когда здесь будет русский марш в Саратове? Завтра, 4 ноября, 14:00. На пересечении улицы Рахова и 2-й Садовой. Это напротив входа в городской парк, в сквере борцам революции, рядом с памятником борцам революции 1905 года, будет митинг с 14:00. Приходите. Слава, напрягись, я тебя сейчас корешу представлять буду. А чем мне напрягаться-то? А вы как расслабляетесь? Да я не напрягаюсь, да. Вот так и я. И вот Reuters сообщили о гибели в Сирии помощника депутата. Я полазил, посмотрел. Оказывается, этот помощник был помощником депутата много лет назад. Ну, то есть нужен был повод про Сирию. И погиб он в марте, недалеко от Пальмиры. И там в какой-то этой частной военной компании. Так прям на язык лезет частная похоронная компания. Частная военная компания. Там, короче, куча народ замолотили. Вот, ну, пишут, что двоих. И вот один из них как раз, вот этот, уже давно он награжден орденом мужества, даже посмертно. Естественный вопрос такой: а нафига сейчас про это вспоминать? Ну, в марте прикинули его там в Сирии, ну, забыли уже давно, орден мужества прислали и все. А сейчас что про него вспоминать? Ну, информационный повод, видно, ЛДПРшникам нужен, у них больше никаких поводов нет. Они говорят, он был активным членом ЛДПР и за правду сражался. Ну, за правду вот его и закопали. Такие вот дела. А вот мужчину наказали за курение с подростком. Это в Саратове такая прелесть произошла. То есть, я так понимаю, подросток подходит, а менты фиксируют. Спрашивают у всех сигареты, кто даст сигарету, того сразу опа. Ну, потому что проводили рейд. Вот сегодня много рейдов проводили. Значит, вот так шакалили деньги у тех, кто подросткам сигареты даст. А еще вместе с судебными приставами выставили камеру, которая фиксирует номер. А если там какие-то долги, то, значит, останавливают менты. Только основания для остановки. Вот есть такое в правилах дорожного движения. Ты должник, и за это тебя должны остановить. Да надо их нахер посылать, и все, остановитесь. Вы что остановили меня? Какие? Да вот вы там, блин, ну идите в жопу. Понимаешь, то есть технически просто как это происходит? Тебя останавливают, ты отдаешь права, их забрали, и все. Технически это происходит таким образом, что у них это оперативное мероприятие, вот, а тогда они имеют право останавливать по причине того, что у них оперативное мероприятие. Должник. Так же, как вот эти оперативные мероприятия, нетрезвый водитель. О, да. Вы едете, правила не нарушаете, вас останавливают, говорят, дыши в трубку, потому что у нас оперативное мероприятие. О. В Солнечном неизвестный обокрал магазин кальянов. Да, сегодня что-то очень много с курением связано. Вот взяли... Кальяны украли на 50 тысяч кальянов. Ужас. Зачем они? Вот они мне даром не нужны. На кольцевой линии метро в Москве восстановили движение поездов. Там женщина на Павелецкой на кольцевой упала на рельсы по какой-то причине. Ну, значит, надо ждать еще падений. Вот они как начинаются, как осенние листья падают. И ну, надеемся, что все будет так же обходиться нормально. И российский парапланерист погиб в Индии. Ну, параплан очень надежное средство. В общем-то, он погиб стандартным образом, врезался в высоковольтную линию электропередач. Парашютисты и парапланеристы так очень часто гибнут. Причем, я помню, у меня случай такой, даже на видео есть этот случай. Я взлетел на параплане, а получилось так, ну, по-идиотски получилось. Причем я этот эффект знаю. На закате, когда ты поднимаешься, то получается, что ты находишься в зоне, освещенной солнцем, а земля темная, ты ее не видишь. И я начал спускаться и понял, что внизу где-то линия высоковольтной электропередач и железная дорога. Представляешь? И вот это вот было потрясающее, конечно, состояние. И я начал стремиться сесть быстрее. Причем я ожидал, что земля вот она рядом, а до нее оказалось достаточно долго. Я сильно тогда стукнулся. Все это снято на видео. Надо как-нибудь показать будет. Так прям хлопнулся от души. Так что уберите Гиркина, пишут. А какого Гиркина? Где он? И это трава Яша. День курения сегодня. Пишут. ДТП с автобусом в Дагестане. Водитель мог уснуть за рулем. Да, вот ты обрати внимание, мы объехали пол России, да, и не было ни одного места, где мы не видели бы дагестанских автобусов и дагестанских фур. И они едут и днем, и ночью, и не спят. То есть люди работают на пределе. Да. Вообще на пределе работают. Поэтому, ну, 99%, что уснул, конечно же. Ну, мы к тому говорим, что сейчас вот с автобусами очень много аварий происходит, поэтому будьте аккуратны. В ДТП на Ставрополье погибла семья. Ну, ДТП продолжается, а сейчас ведь снегопады будут еще больше. Надо аккуратней. В Подольске девушка прыгнула из окна 17 этажа. И разбилась насмерть, причем странная ситуация, если ты помнишь, это 17-летняя девушка прыгнул с 17 этажа, а в Ижевске несколько дней назад 13-летняя девочка прыгнула тоже с 13 этажа. И, в общем-то, сейчас период, когда не разбивались, видно, закончился, да, то есть начали разбиваться. Более 100 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане. 10, ты что говоришь? Вообще, по последним данным, 11. Не 100, слава богу. Два поезда врезали. А у меня 100 написано. 100, да? Да. Ну, не, возможно, у меня опечатка, конечно. Не, ну последние вот данные, которые были, было и 21 человек, я допускаю. Ну, в общем, короче, дофига народу. Мальцев Савельев сказал, что вы знаете его телефон. И черт знает. Вы должны как-то напрячься, наверное. Вы знаете телефон Савельев. Ну, да, наверное, знаю я. Правда, где-то там записано у меня, да, я могу и у Лимановского спросить, он тоже его знает телефон, если уж вдруг я там не найду. Мальцев-то чернокнижник, о как. Истребитель F-16 ВВС Греции загорелся при взлете на Крите. Ну, это то, о чем мы говорили, сейчас интенсивно будут всякие учения проводить, патрулирование. Помнишь, только что мы говорили про патрулирование, про то, что очень много сосредоточено, это была как раз новость про то, что турки и греки будут там патрулирование проводить в Средиземном море, связанное с Сирией. И вот мы об этом говорили, в результате, в общем, ну, конечно, это все случилось, потому что это не может не случиться, когда масса самолетов уже, так сказать, превышает критическую, да, кто-нибудь да загорится или упадет. То есть нужно сократить количество взлетов? Да. У берегов Ливии... Не количество взлетов, понимаешь? И нужно понимать, что военные нормально летают, как и все остальные, но чуть у них это получается хуже, чем у гражданских. Потому что, да, как это не парадоксально, у них это связано с определенными периодами, и бывают периоды, если у гражданских все идет регулярно и по графику, то у военных иногда это гегей, то есть надо куда-то вылететь целой толпой, какие-то тревоги, какие-то там... Ну, то есть более сложные условия. Ну, не более сложные, а в более короткие сроки надо уметь все сделать. Да, более напряженно, правильно ты сказал. Поэтому заканчивается проблемами, да. У берегов Ливии затонули Слава, два... Слава, как ты относишься к «Камикадзе Ди»? Нормально отношусь. Так, у Ливии затонули суда с двумя сотнями мигрантов. Значит, 239 мигрантов погибли. Ну, я думаю, что может быть и больше цифра. Потому что только на одном судне вот пишут, что 140 было человек, 29 спаслись, остальные утонули. Ну, продолжается утопление. Сейчас будут осенние шторма, и, конечно, будет трудно передвигаться этим мигрантам. Хотя сейчас огромное количество кораблей в Средиземном море, военных в том числе, которые могут оказать, ну и патрулирующих самолетов, которые могут оказать помощь. Видеоубийство школьницы в Канаде выложили в интернет. Видел это видео? Нет. Ну, жуткое такое. Да, на двух школьниц какой-то дядя напал и нанес им ранение. Одна погибла. Ну, такой классический вариант. Вот будет... Ну, мы говорили с тобой про это, что вот эти вот все, кто там... Тот дяденька, который на Хэллоуин пришел и расстрелял всех, и потом погиб со своим товарищем, а всех ранил и никого не убил, что это сразу же сценарий для фильма ужасов, как вот пришел злодей, там Фредди Крюгер, всех пострелял, но никого не убил, а его замочили. И он там каждый Хэллоуин поднимается, чтобы закончить свою страшную черную миссию. Так и здесь, в общем-то, это такой сюжет уже. Мужчина зарезал всю семью в Белгородской области. Да, и потом покончил с собой, как утверждает следствие, и это наводит на определенные мысли. То есть он всех тыкал-тыкал ножом, это он убил тещу, жену якобы, и малолетнюю девочку, да, трехлетнюю дочь. И как-то потом убил себя, и все это в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ну, я не знаю, когда человек находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, две женщины могут дать ему отпор. Понимаешь? Да. Странная вообще вещь какая-то. Я вот очень внимательно посмотрел, потому что никаких свидетелей, да. Все нормально. Семья убита, этих убил он. Помнишь, мы были свидетелем того, как дяденьку ловили, да, который якобы убил свою семью, а потом его мертвым нашли в машине, оказывается, его убили еще раньше. Да. То есть мы это уже проходили, поэтому тут как-то все странно. А вот тоже романтическая история. На улице Неизменная мужчина задушил предложившего секс приятеля. Неизменная. А, Неизменная. А не Неизменная. Неизменная улица в Энгельсе. Такое ужасное название. И вот на этой Неизменной улице один убил другого, потому что тот якобы предложил им заняться сексом. Я вообще сомневаюсь, потому что, ну вот представляешь, алкоголика конченого, который своего товарища зарезал, привлекают к уголовной ответственности. Что он должен сказать, чтобы ему в тюрьме было не так скучно? И вернее, не так грустно. Но должен сказать, что какой-то вот педик ему там что-то предложил, а он его зарезал. Потому что в противном случае, попав в тюрьму, скажет, ты что, за что сидишь? Да я своего приятеля зарезал. Ну, ты молодец, понимаешь? Понимаю. Да, поэтому я уверен, что это вообще порожняк, ну, на 99%. Сотрудник ФСБ найден мертвым в своей квартире на Севере. Почему не читаете Сотникову «Обещали»? Ну как, ну вы пишите, вот читаем вас. Елена Сотникова. Опять? Да. Что, опять? Сотрудник ФСБ найден мертвым в своей квартире на севере Москвы. Я думаю, не последний. Ты видишь, что с сотрудниками ФСБ происходит. Они очень сильно стали умирать, кончать с собой и убивать свои семьи. То есть там, конечно, прет прям. Так что посмотрим, что дальше будет с некоторыми сотрудниками ФСБ. Но как волна пошла. Слава, ты урод. Вот это вот точно я не знал, потому что я служил в армии как не урод. Спасибо, что вы мне сказали, что я урод. Так что в армию меня взяли как нормального. Представляешь, как в пограничные войска, наверное. Потом в ментовку взяли как нормального. Ну, видишь, наверное, они уродство не заметили. Не разглядели. Не разглядели. Не, ну, может, не красавец, конечно, но что так сразу-то? Пациент поликлиники на улице Правды умер в очереди в регистратуре. Да, продолжаются смерти в поликлиниках и в медицинских учреждениях. Ну, что ж, так оно и будет продолжаться, потому что люди туда ходят больные, люди ходят за помощью, они везде ее могут оказать. Пишут, больше ада. Но мне кажется, уже больше ада некуда. Но это только, если кто-то на нас водородную бомбу скинет. Говорят, что после 5.11.17 нужно будет запустить программу «Больше рая». Что делать, если друзья воспринимают с ненавистью мою пропаганду 5.11.17? Ну, подождать до 5.11.17 и все, не вопрос. Или поменять друзей. В Ленобласти депутаты заподозрили в отстреле собак. Вот это было еще в июле, говорят, что депутат принимал участие в отстреле собак, возбудили дело, а вот в Петербурге задержали хозяек, напавшей на школьницу с воры собак. То есть женщины две держали какое-то немыслимое количество собак, 15 штук выпустили, и они покусали девочку, первоклассницу. Вот такое вот дело. Поэтому, конечно, депутат скажет, что он стрелял этих собак для того, чтобы вот такого не случалось, чтобы собаки не грызли людей. Ну, как депутат, он мог бы что-то полезное сделать, чтобы собаки не грызли людей, кроме того, что взять ружье, пойти там и начать стрелять этих собак. Не, ну, видишь, он там депутат Ленинградской области, он стреляет собак. Депутат Государственной Думы едут в Африку, стреляют там. Я не знаю, различных антилоп. Зверей, да. Ну, антилоп в основном, да, этих буйволов очень любит. По камышам буйволов стрелять. А вот Москалькова, упал, намоченная по правам человека, проводит встречу с Эльдаром Дадиным в карельской колонии. Уже провела встречу, причем сказала, у меня нет оснований не доверять Дадину, как и сотрудникам колонии. Москалькова Шрёдингера такая. Да, закон не противоречий, вот логически. Она явно не учила, то есть в юридическом вузе логику ей, наверное, не преподавали, хотя везде преподают, не знаю. Ты знаешь, вот если есть два контрадикторных суждения, ну, то есть противоречащих, то получается такая ситуация, они оба не могут быть ложными, и оба не могут быть истинными, понимаешь? Поэтому, по крайней мере, одно из них ложно. Одно ложно. Поэтому Москалькова очень решила Соломонова решение такое, решила решение, масло масляное. То есть она приняла такое Соломонова решение, и знаешь, что она сказала? Перевести Дадина в другую колонию. Да, попросил перевести Дадина в другую колонию, такая прелесть, да. А вот Дадин объяснил, что на теле его нет следов, потому что его избивали, он был в одежде, и поэтому следов нет, ему одевали наручники, и Москалькова сказал, что это очень правильно делают, что в соответствии там, со всеми законами, там, вонючими и так далее, правильно одевали наручники, применяли физическую силу и так далее. То есть все хорошо, все так и должно быть. Вот мне, знаете, какой вопрос интересует? И что, что будет с кредитом, что по поводу кредитной амнистии? После 5.11, вы прочитаете 5 числа 11.16 в проекте программы, будет прощение долгов, безусловно. И мы к этому идем, только для того, чтобы это сделать. Ну, а одно из условий. Да, что ты хотел? Вопрос хотел вам задать. Вот ситуация эта с Дадиным. Вот вы как человек такой уже опытный, вот мне мнение ваше интересует. Вот он пожаловался там на всю страну на эти избиения. Угу. Ему там угрожали, и вот этот начальник колонии сказал, что убьет его. Вот сейчас его, например, переведут в другую колонию. Вот по вашему мнению, давление на него продолжится или наоборот его будут избегать как огня? То есть вот в данном случае его вот эта жалоба, она сыграла катализирующий фактор? То есть все скажут, а, ну ты так, ну значит мы сейчас еще... Конечно, будем. Безусловно. Так и будет? Да, будет. Ну, ты знаешь, все-таки с ним сложно. Могут какие-то конкретные ребята забояться. Особенно, если это будет какая-нибудь супер-чудовищная колония, где нарушение на нарушении, то там его, к нему близко никто не подойдет. То есть ему самый лучший вариант вообще в самый ад отправляться, там к нему близко никто не подойдет. А если это будет образцово-показательное, как девчонок держали из Пусирайт, да, то там, конечно, будут над ним сильно издеваться, причем все по букве закона стараться сделать, ну, или делать видимость, что по букве закона. В Москве после анонимного звонка эвакуировали 3 детсада и 2 школы. Да, и когда говорят, что эта система неуязвима, всегда надо помнить, да, вот про это. Представьте себе, если кто-то звонит, да, причем в один день 1 000 000 телефонных звонков, как минируются все полицейские участки, все здания ФСБ с конкретными адресами, все дистанции железной дороги, там, от Саратова, допустим, до Москвы, да, и все, вот в один день заминирована вся Россия, и что будут они делать? Вот что они будут делать? Поэтому информационный мир пока их не защищает. Вот они придумают, конечно, как выкрутиться. Слава, смотри в камеру. Это зачем же? У меня вон Сережа сидит, а здесь у меня чат. В камеру смотри. Хотя, может быть, тоже, да, надо посадить кого-то, как Хедика, над камерой, чтобы смотреть в камеру. Поздравить Людмилу с днем рождения. Поздравляю Людмилу с днем рождения. Да, вот благодаря за продолжение обсуждения. Меня уже не первый раз спрашивают, умею ли я шевелить ушами, не умею. Меня, представляете, меня, да, тоже спрашивали, несмотря на то, что у меня больше уши, чем у вас. Да, я не умею шевелить ушами, я умел раньше поднимать брови по одной, но после известной, так сказать, армейской истории у меня только одна бровь поднимается, вторая нет. Но если это та история, о которой я подумал, хорошо, что не появилась третья бровь. Ну да. Благодаря за продолжение обсуждения Эльдара Дадина. Вообще, ваше мнение, Вячеслав Вячеславович, вот такие люди, которые, ну, настолько очевидно пострадали от режима, что вообще человек ни за что сидит. Вот после 5-го-11-го, что мы можем Эльдару Дадину пообещать? Ну, кроме человеческого... Во-первых, компенсацию за все, безусловно, поскольку он сидит просто так. Во-вторых, ну... Естественно, те люди, которые его посадили, должны будут понести уголовную ответственность, как минимум просидеть столько же и в таких же условиях. Это при условии, что они больше ничего не совершали. Если же они совершили еще что-то, ну, это будет отягчающим обстоятельством. Я поэтому даже не знаю. Все будет зависеть от того, будет ли отменена смертная казнь, будет ли на нее мораторий. Потому что об этом мы спросим у народа. Ну, вы знаете, вот у меня предчувствие такое, я как бы даже знаю, что скажет народ, хотя мы у него спросим. А знаешь, что он скажет? Нет. Ты думаешь, народ проголосует за мораторий на смертную казнь? Народ скажет, распни их. Конечно. Народ скажет, кровя давай пущать. Вот эти ватники, которые сейчас орут, какой хороший Путин, там всех этих в жопу целуют, они первые будут выходить с плакатами и требовать немедленно покарать преступников. Прямо здесь же, за баней сактировать. Не, ну у меня как бы и свое к этому отношение такое, может быть, особенное, но вот если вы меня спросите, я буду голосовать против смертной казни не потому, что я их жалею там или как-то еще, а потому что я считаю гнить в тюрьме до конца жизни намного страшнее, чем как бы там какую-то вакцину получить и все, и ты там куда-то А может быть, там еще и жизнь после смерти. Вакцину, ты слишком хорошо про нас думаешь. Ну, так или иначе. К международным новостям. Генштаб заявил, что авиация коалиции наносит удары по жилым кварталам в Ираке. Да, видишь, какие. Вот страшности, какие американцы творят. Тут путинцы такие, молодцы. Они там бабушек через дорогу в Алеппо переводят, а в Мосуле там бомбят. И вот знаешь, что мне понравилось? Вот потрясающая ситуация. Логики вообще нет никакой. Вот в этих путинцах просто, я не знаю. Я вот приведу один пример. Ну, тут рассказывают, что в Алеппо боевики вновь применили отравляющий газ, есть пострадавшие, хотя я не знаю с точки зрения того, что вот из рогатки там мы показывали, кадры запускают что-то, какие отравляющие газы вообще, о чем речь может быть. Но предположим, да, из рогатки стрельнули отравляющим газом, нет вопроса. Но вот я, смотри, вчера был заявление Генштаба, что провалились попытки боевиков вырваться из Алеппо. Это было и с утра. И что боевики понесли огромные потери. Это было в том числе и позавчера. Да? И вдруг вот такое... Это я читаю то, что сказали вот Валерий Герасимов, аж генерал армии. Все, значит, боевиков не выпустили. Не выпустили, и в этот же день генеральный штаб, тот же самый Герасимов, заявляет, Россия призывает боевиков покинуть Алеппо с оружием. То есть они прорывались, этих не выпустили. Потом говорят, ладно, проходите с оружием. Это было вчера. Далее, боевики отказались от предложения России покинуть Восточное Алеппо. Я не понимаю, то есть... Позавчера они пытались вырваться, их не пустили, потом вчера им сказали, давайте выходите, они сказали, пошли вы нафиг, в чем логика? Понимаешь, вообще логика, это как цапли и журавли, они там друг на друга обижаются или что? И самое смешное не это, а самое смешное, это сегодняшнее заявление, что все попытки боевиков прорваться в Алеппо отбиты. В чем логика вообще? Я ничего не понимаю, понимаешь? То есть, если они хотят нам доказать, что это правда, то это ложь, они заворались совсем. То есть, боевики пытались прорваться, они их не пустили, кучу уничтожили, прорваться из Алеппо. Да. Потом они говорят, ладно, выходите с оружием, как хотите, мы открываем. Те говорят, не выйдем, даже можете не открывать. Ну, они там постояли, открыли, постояли, ведь боевики не выходят. А тут другие боевики нападают, но они их не пустили. О чем речь вообще? Такая жесть, просто жесть вообще, просто. Вот. А еще следом... ВКС РФ. У них правая рука не ведает, что творит левая. ВКС РФ сбрасывает на Алеппо листовки с маршрутами выходов из города. Казалось бы, все хорошо, молодцы, это Рудской тут рассказал. И вдруг мы вспоминаем, что когда Саманта Пауэр в ООН неделю назад сказал, что там листовки сбрасывают, что сказал Чуркин? Он сказал, это не наши. Да. Чуркин сказал, теперь по поводу листовок, которые вы показали, это действительно очень жаркий факт. В интернете сразу такие вещи появляются и, в общем-то... Это не мы. Да. Чуркин заявил, что это обман. Он заявил, что это обман, а теперь это не обман. Те же самые листовки, но теперь это мы. Вот неделю назад... Хорошие мысли они подумали. Да. А почему мы этим не занимаемся? Да. Теперь давайте мы. Блин, такой бред вообще, жуть. То... Эти хотят вырваться, их не пускают, потом пускают, а они уже не хотят, а потом наоборот, к ним хотят зайти, они не пускают, потом следующее, завтрашнее сообщение, что они предложили им зайти в Алеппо, а они отказались, понимаешь, то есть по логике-то так должно быть, вот, и... В общем, мне нечего уже говорить, они сами за меня все говорят. Настолько это удивительный мир, тот, кто имеет мозг хоть какой-нибудь маленький, он сразу понимает, что это вообще порожняк полный. Министр по делам миграции Бельгии оштрафован за отказ впустить беженцев. Мальцев, неужели ты думаешь, что за тебя народ, врунишка, фантазер, дурак ты, ёб твою мать. Народ за себя. Народ так устроен, он не за Мальцева, не за Путина, не за Хренутина, он за себя. Понимаешь? А если он не за себя, он вымрет, потому что у народа есть инстинкт самосохранения нации. Есть такая штука, представляешь? То есть у человека лично есть инстинкт самосохранения. У вида, у человеческого есть инстинкт самосохранения. И у конкретной человеческой семьи, у народа есть инстинкт самосохранения. Так вот это устроено. Поэтому он за себя. Что за дебилы, а? 52%. Где 52%? А, ну да. Министр по делам миграции Бельгии оштрафован за отказ впустить беженцев. Три раза судебное решение он не исполнил. Теперь ему предъявили, что он должен платить 4450 долларов в день со своего ведомства. Он сфотографировался в пустой комнате, сказал, что мебель уже вынесли. Но на самом деле это был фейк, конечно. И что мы будем работать без мебели? Это круто. Да, так он развлекался. Не, шутки шутками, но теперь этот министр Бельгии там национальный герой, по идее. Не, ну естественно. И вот эти 5 тысяч, там сколько, 4 тысячи 450 долларов в день, да я думаю, ему жители соберут эти 4 тысячи 450 долларов в день. Во Франции закрыли 4 мечети, где проповедовали радикальный ислам. Вячеслав, ответь, пожалуйста, куда идти за стволами 5-11-17? А зачем вам 5-11-17 стволы? Вы что думаете, 5-11-17 не будет полиции со стволами, армии и национальной гвардии? Нет, будьте уверены, что они будут со стволами и точно не против нас, поэтому вы это увидите еще сами. Вы, вот отвлекусь от новости, вы не слышали про Новосибирск, вот это помните историю? Володин вам не даст сделать революцию. А мы ему не скажем. Да. Блин. Ну что, давай. Чем про Новосибирск? Володин приходит в Госдуму на рабочий день. Да, слушай, а тут ты что пришел? Революцию. Че мне не сказали? Мы что-то забыли, извини. Кто должен был Володину позвонить, почему не позвонили? Ну, что-то забыли. Новосибирская история, не смешная. Вот это молодые люди, помните, там напали на бабушку, и там с ружьем мужчина их остановил. Вот несколько назад мы рассказывали. А вы слышали, что там заявили, что он в Росгвардии там служит, и за Путина голосовал, и вообще он самый главный и лучший патриот России, не слышали? Нет. Сегодня везде, это новость номер один, но про Путина я иронизирую, конечно, я в своей передаче тоже говорил, что он оказался бойцом Росгвардии. И вот у меня возникает вопрос, то есть сегодня, то есть они отчитались, что он боец Росгвардии, и вот какая у них хорошая Росгвардия. И мне интересно, то есть они рассчитывают, что сегодня он эту бабушку защищал от этих нападавших, а завтра он стрелять будет в нее, стрелять. Да. Да, конечно, да, вот нет. Такой же вопрос. Мальцев, дай курнуть. Это не ко мне вопрос, я даже сигарет не курю. Во Франции закрыли 4 мечети за распространение радикальных идей. Да, ну, исламистских имеется в виду радикальных идей, и вот ты знаешь вопрос такой, а при чем здесь мечети? Если бы закрыли тех, кто распространяет радикальные идеи, это было понятно, а мечеть тут при чем? Дом, закрыли дом. Странный какой-то подход там вот тоже. А у них, дом, который построен. Да, у них нет механизма, они с точки зрения вот той либеральной модели, которую они продвигают, неолиберальной, конечно, модели, они не могут придумать механизм, как обеспечить безопасность и в то же время соблюсти основные либеральные принципы. И поэтому эти принципы они будут засовывать в жопу, как это не печально. А, в общем-то, тут же не из-за принципов все происходит, а из-за безумных действий до этого. Вот сообщение вам пишет, читаю. Вячеслав Вячеславович, я хочу у вас попросить прощения за моего мужа. Он летом вам нахамил, спорит, что вы работаете не в прямом эфире. Я смотрю вас каждый день, и он банально меня приревновал к вам. Нет вопросов. Если надо, я не обижаюсь на него, все нормально. Дай бог ему здоровья, всего. Не надо никого ревновать. Вашингтон обвинил Россию в попытке повлиять на выборы во всем мире. Да, ну, на самом деле, вот какой-то представитель Эрик Шульц выступил и сказал, что вот те хакеры, которые там, которых уже они ловили миллион раз, они, в общем-то, по этой избирательной системе тоже работали, и они знают, что они работали не только в Америке, но, в общем-то, и на других выборах, в других странах. А Медведев заявил, что повлиять на выборы в США извне невозможно. Такое ощущение, что он пробовал. Представляешь, сидит так с айфончиком. Дай-ка я повлияю на выборы. Не, ничего невозможно сделать. Вот такой молодец. Так что... Не, ну а как вот? Логично. Меня бы спросили, а можно повлиять? Я бы сказал, да я откуда знать, там Сноуден какого-нибудь спрашивает. Да и он уже не знает, потому что он давно уже вылетел из этой системы. А вот опросы заявляют, что разрыв между Клинтон и Трампом минимален. Ты знаешь, интересные вот эти опросы, которые про это заявляют. А еще здесь каждую секунду мы слышим радостные, победные такие выкрики. Трамп побеждает Клинтон. Ну, это вообще не просто маловероятно, это, скорее всего, невероятно, но вот то, что разрыв минимален, я очень сильно сомневаюсь, потому что голосуют выборщики. Там уже все, я так понимаю, ясно абсолютно. Поэтому для чего мы вчера говорили такие заявления в российских СМИ? Сереж, для чего они? Для того, чтобы потом сказать, видите, Трамп опережал, а проиграл. Это же не только Путин у нас подтасовывает, да. С Вячеславом Викторовичем, да, вот. У нас есть еще вот такие замечательные там страны, как США, где еще хуже подтасовывают. А на Росбалте у Мальцева было 50%, а набрал 0,7. Да. Суд не разрешил Терезе Мэй запускать Brexit без одобрения парламента. Ну, высокий суд Лондона постановил, что правительство должно получить одобрение парламента. Понятно, что там прецедентное право, понятно, что никаким законом это не прописывается. И совершенно четко ясно, что референдум, да, он все-таки представляет высшую власть вот в данном случае. Ну, посмотрим. Я думаю, что они найдут выход. Безусловно. Потому что, представь себе на секунду, парламент говорит нет. Правительство не может начать процедуру выхода из Евросоюза. Тогда нафига был нужен референдум? И о какой демократии может идти речь? То есть, наверняка, все-таки мы в ближайшее время увидим некое вмешательство. Ну, потому что это будет недопустимо совершенно. В Бишкеке опровергли разговор с Порошенко, заявив, что его кто-то разыграл. Очень смешно, конечно. Вот Порошенко уже не первый раз попадается на этой мякине. Вообще ужас. Такой бред. Да? Вот, ну, раз попался вообще. Там. Тут он поговорил с Атамбаевым, а те бьют себя в грудь о том, что ни с кем они не говорили. Говорит, он в этот момент вообще, наверное, там бухой валялся, грубо говоря. Ну, на самом деле, не так, конечно. Вот. Но не говорил с Порошенко. И с сайта Порошенко удалили сообщение о разговоре с Атамбаевым. Понятно, что там сказали, блин, опять мы пролетели. И опять там тот же самый пранкер, наверное. Потому что вот стало известно, что кто мог прикинуться президентом Киргизии, разыграть Порошенко по телефону. Говорят, что это тот же самый пранкер, который уже до этого разыгрывал. И, да, что он написал на своей страничке, спрашивал, кто из Киргизии или кто знает о Киргизии, там откликнитесь, то есть собирал информацию. опубликованы новые письма из почты приемной Владислава Суркова. Да, и там про автономию на Украине и так далее, и так далее. И самое странное, ты знаешь... Знаю. Что? Что они название изменили. Да, во всех СМИ теперь их называют... Киберальянс. Киберальянс, а не киберхунта, как они сами себя величали. Они сами себя величают киберхунта, а даже BBC их называет киберальянсом. Потрясающая ситуация, да? Да. Странно. Вот. Я тоже обратил на это внимание. А обратил ли ты внимание, что вчера по России 24 показывали фильм про нацистов и про Нюрнбергский процесс, про шахта конкретно. И когда говорили про 33-й год, там было сказано так. И в 1933 году национал-демократы пришли к власти в Германии. Не национал-социалисты. Два раза в этом фильме, который на России 24, говорили про национал-демократов. Не, я понимаю, что там сидят не очень грамотные люди, но национал-социалистов, партию НСДАП, трудно с национал-демократической перепутать, да? Но они почему-то перепутали. А вообще, конечно, ну там дебилы сидят, потому что я недавно смотрел, просто щелкал, и новости, там новости были про аэромобильные бригады. Вот там было заявлено, что на борт взяли пациента, потерявшего 10 литров крови, и спасли его от смерти. Обратите внимание, пациент потерял 10 литров крови. Это что же за пациент? Это какой-то... Слон. Нет, ну какой-то великан, как этот... То есть этот... Какой-то атлант прям, да? Да, вот еще о чем я не могу не сказать. Сейчас где-то этот момент был. Среди документов также есть смета музыкального фестиваля в Донецкой и Луганской народной республиках и обсуждение сценария фильма «Волонтеры», над которым работал российский режиссер Юрий Быков. Это тот самый, которого я всегда везде пропагандирую. Но вот тут покритиковать успели, сказали, что «Волонтеры» — это не снятый еще пока фильм про события на юго-востоке Украины, что якобы там Быков будет хвалить Путина. Но уж я не видел этот фильм, и никто его пока не видел, но то, что Быков не будет хвалить Путина, это я абсолютно уверен. Да. «Детектор лжи» не уличил адвоката Савченко Илью Новикова в связях с Кремлем. Странно. Почему странно? Не, я иронизирую. Не, ну там, я так понимаю, среди адвокатов началась рубка, кто из них работает на Кремль, а кто не работает на Кремль. Вот. И в прямом эфире, я понимаю, так Новиков на полиграфе рассказал, что не работает на Кремль, и это подтвердилось. Ну хорошо, по крайней мере, мы планировали с ним встречу и общение вот как раз в ближайшее время. В общем-то, можно быть спокойным. Выдохнуть, да. Можно. Ну, я и так, в общем-то, не переживал. Украина начала добывать сланцевый газ. Мальцев читал о себе в Лурке. Что такое Лурка? Луркмор. А, Луркморе. А что там про меня написано? Не читал. Ну, я поржал. Серьезно? Да, там даже написано, что я бандит из 90-х, представляете? Ты бандит из 90-х. Бандит из 90-х. Это уже хэштег такой. Украина начала добывать сланцевый газ. Да, и тут же заявление, что «Газпром» убрал из контрактов ограничения на реэкспорт газа. А знаешь почему? Ну, потому что, почему было ограничение на реэкспорт газа? А? Чтобы его не сливали на Украину. Да. Но если Украина сама сланцевый газ начала добывать, и газа сейчас хоть одним местом жуй вообще везде. Поэтому вот решили, что пора выкидывать, то есть хоть куда, да, хоть кому, помнишь, как в том анекдоте про эту самую, про студентку. Помнишь этот анекдот про студентку, когда первый курс никому, никому, никому, второй никому, никому, только ему, третий курс никому, никому, еще кое-кому, четвертый курс всем, всем, всем, пятый курс кому, кому, кому. Вот сейчас вот это как раз пятый курс. Кому этот газ, а дальше все. А вот Bloomberg заявил, что Россия превращает рубль в супердоходную валюту. Слава ответ, чеченцы с вами. Ну, вы же видели выступление некоторых чеченцев, которые с нами, конечно. Но чеченцы — это достаточно большой народ. Больше миллиона человек, гораздо больше. Наверное, если всех собрать по всему миру, наверное, под 2 миллиона. Как можно сказать, кто с нами, кто не с нами. Там масса чеченцев, которые вообще не знают о нашем существовании. Поэтому я бы так не сказал. У нас много друзей чеченцев. Именно таких, я имею в виду, ментально таких вот, ну, вместе с нами, которые также ненавидят этот режим. Че Bloomberg? А, да, Россия превращает рубль в супердоходную валюту. Да, рубль всегда был супердоходной валютой, что превращают. Особенно, когда он падал многократно. Представляешь, какая доходность. Вот ФРС сохранил базовую процентную ставку в США в диапазоне от 0,25 до 0,5%. Ну, раз на этом ты заработаешь что-нибудь. Конечно, абсолютно нет никакой доходности. А в рубле, который туда-сюда летает, очень хорошо можно заработать. Конечно, супердоходно. А вот еще он грохнется, вообще будет супердоходно. Египетский фунт обвалился на 50% по отношению к доллару. Вот еще одна доходная валюта. Ну, что сейчас стоит сделать? Сейчас надо ехать, кто не отдыхал в Египет, да, представляешь? Ну, месячишко подождать, когда там зубы на полку, и все, и ехать. И за полцены, и все фактически будет. Поедем в Египет отдыхать? Ну, отдыхать некогда, осталось 366 дней, да, до новой исторической эпохи, надо отработать. Я бы с удовольствием где-нибудь отдохнул, ну, не в Египте, хотя бы даже просто дома, но нет возможности такой. Нужно работать по полной. Отдохнем потом. Так вот, ручки так, и отдыхай, и все еще. Песков рассказал о чувствах Сигала к России. Стивена Сигала. Да, да. Вот представляешь, Песков какой молодец. Он не только чувства Путина знает ко всем россиянам, еще но еще и Сигала к России. Вообще молодец. Такой телепат, так его назовем. Телепат Песков, да. И, но связано это романтическая история связана с тем, что Сигал получил гражданство, Путин подписал за талант и любовь к России ему документ, паспорт, да, и теперь Сигал имеет такой же паспорт, как Депардье. Прикольно, да? А Сигал сказал, что питает огромное уважение к России, и все. Потрясающая ситуация. Сигал, Депардье стали россиянами. А друзья Путина, Тимченко, Ротенберги и все остальные, они стали финнами, ну и так сказать, другими гражданами других государств. Я так понимаю, Усманов заявил сегодня, что он не резидент в России, поэтому налоги платить не будет. Тоже вот перестал быть гражданином России. Ну, наверное, уже давно перестал. Мы об этом просто не знали. А нам говорили, что недавно, мы же год назад радовались, что самым обеспеченным россиянином был Усманов, потому что вот в этом... В Форбсе он был на первом месте, и помните, я тогда сказал, возрадуйтесь, люди русские, видите, Усманов, а оказывается нет, нас опять обманули, если не сказать хуже. Так вот, Депардье с Сигалом будут, но они не будут здесь налоги платить. Вот мы сегодня радио слушали, там с мужчиной с одним был разговор, он сказал, а нафига им платить, но это же все-таки Сигал, зачем, он там по-другому как бы живет, да? Ну, что можно сказать про Сигала? Я, в общем-то, некоторые фильмы его смотрю с удовольствием. «В осаде». Все остальное мне не нравится. Вот «В осаде» на этом линкоре, да, на Миссури, очень хорошо. Мне этот фильм нравится. Веселый такой фильм. Но вообще, предательство, конечно, у Сигала в крови. Особенно его собственное описание, как он японского якудзу кинул, который всему его научил, да, он был женат, специально женился на его дочке, а потом их всех послал нафиг и свалил, когда всему научился. Так что, возможно, и Путина пошлет и свалит, когда время придет. А вы знаете этот фейк о том, что сейчас распространяется псевдоинтервью Стивена Сигала о том, что он принял российское гражданство для того, чтобы работать коком на адмирале Кузнецове? Да, наверняка, потому что тут уже пишут, это же само собой, разумеется, Сигала на Кузю пишут. Да, это естественно, это такой фейк, если бы его... Его не было, его надо было придумать, да. В России студент продает китайцам российское предприятие за 9 миллиардов долларов. Да, если только назвать фамилию этого студента, она Керимов, да, и студент этот сын олигарха, так называемого Керимова, продает китайцам предприятие за 9 миллиардов. Это часть компании золотодобытчика «Полюс», месторождение которой расположены в том числе в Ярском крае. Представляешь, то есть вот какие-то люди открывали эти компании, то есть не компании, они открывали месторождение, они там не жрали ни хера, там мерзли, ходили там с этими молотками, что-то искали для народа золото, там какие-то геологи. Вначале при царе батюшке, потом дальше, наносили все это на карту, работали целые институты, потом все, вот место рождения. Потом появляется Чубайс, придумывает приватизацию, да, которая полностью разрушает. Ну, я понимаю, что не Чубайс, появляется команда Чубайсов, придумывают приватизацию, которая разрушает всю экономику, полностью уничтожает. То есть вот как можно уничтожить Саратовский авиазавод там или что-то? Его надо приватизировать, отдать какому-то долбоебу, который все это продаст по кусочкам, все разворует. То есть отдать эффективному собственнику. Управленцу. Да. То есть вы обратите внимание, любого красного директора, которому подарили завод, он не смог с этим справиться, потому что все работало в системе. Система была уничтожена, кругом возглавили все конченые долбоебы. Все спустили, вообще всю экономику спустили. Остались вот такие вещи, как месторождение нефти, газа, ну ничего нельзя украсть и развалить нельзя. Появились Керимовы, которые каким-то образом это приватизировали, да, там, то есть это же Керимов там накопал золото, или это Прохоров там никель построил, Норильский никель, да, не заключенные там строили, да, а Прохоров строил, вот, и теперь это продадут Китаю нормально, и нас заставят с этим мириться. А я не хочу с этим мириться и не буду с этим мириться. Под чем ты? Я не под чем. Нам вот тут пояснили, спасибо. Что и не под кем. Пояснили нам, что Киберальянс – это объединение нескольких группировок хакеров, в которую вступила киберхунта. Очень хорошо, спасибо. Это реально ценная информация. Спасибо. Это очень ценно, спасибо. Экс-премьер Михаил Фродков стал руководителем «Алмаз», «Антея» и «Риси». Ну, видишь, не пропасть. Такой вот был экс-премьером, там, кем он был вначале, министром финансов, да, потом премьером, потом, ну, в общем, дружком путинским, потом главным разведчиком. Непонятно, почему вдруг он стал главным разведчиком. Теперь он, оказывается, «Алмаз», «Антея», он главный ракетчик теперь. Вот они молодцы, они чем хочешь, я помню, про Шойгу писал, чем хочешь можно поставить, хоть коровником управлять, хоть, я не знаю, космическим этим космодромом. Они совсем справляются. Вот молодцы, вот многостаночники. Вот что при коммунистах таких не было, да? Там кого-то учили, человеку давали образование, там он партшколу заканчивал. А здесь все, вот взял, поставил Фродкова, хочешь «Алмаз», «Антей», завтра можно поставить его в эту, в клинику Бурденко главврачом, блядь. И тоже справится, все будет прекрасно. Какие молодцы. Путин считает невозможным ввести новые... Я что, брат Кузя, это надо было прочитать. Да, это круто. Да. Путин считает невозможным ввести новые преференции для социальных НКО. Возможным, наоборот. Да. Возможным, да, конечно. Путин там перед, выступал перед общественниками, которых собрали специально по этому случаю. И вот он рассказывал, как социально ориентированные НКО, да, вот они должны от государства получать какую-то копеечку, чтобы они, значит, подмахивали хорошо, когда их трахают, да, и нас вместе с ними, все государство. Да, они должны говорить, вот вы посмотрите, общественники, как депутаты, точно так же все их общественники за всю гадость. Они выступают за всю гадость, они идут первыми. Народ за Платон, народ там за капремонт, за что хочешь. Вот, это просто жесть. Это... И тут показывали молодого там какого-то паренька, я из, не помню откуда, у него проект «Подари дрова». И вот дрова собрали и подарили 12 бабушкам. И, естественно, он предстал пред светлые очи Путина. И сейчас про этот проект 12 одиноким бабушкам и дедушкам. Вот я, прежде всего, хочу сказать, «Подари мозги» должен быть проект. И нам надо сделать этот проект. Я вот те, кто являются нашими сторонниками, призываю, давайте сделаем проект «Подари мозги». И хотя бы каждый должен 12 человек сориентировать на то, что это полное ебь, то, что происходит. Дрова, какие дрова там воруют триллиардами, а бабушки дрова дарят. Это дрова в жопу надо засунуть всем этим, кто такие вещи делает. «Подари мозги» должно быть. Это вообще безумие какое-то. И показывают это, рассказывают о том, какой зашибись этот паренек. Ужас просто. Я сразу вспоминаю, да, вот как Ломов пришел, да, как-то после очередной пьянки ему сон приснился яркий. И он рассказал, что ему приснился сон, как он пришел в Третьяковку, а там висит такое эпическое полотно, и называется оно, снизу написано, «Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Георгиевском зале Кремля дарит девочке-школьнице из Ярославля валенок». Вот это приблизительно то же самое, понимаешь? То есть подарили 12 бабушкам дрова, по Первому каналу рассказывают об этом, как фиг ее знает что. Я тогда Ландо написал статью, и там открытое письмо было Ландо, то есть сегодня про Ландо говорил. Да, да, было пару слов. Ну, я не слышал, но думаю, что нормально. И вот там я написал ему, что Александр Соломонович, некоторая государственная хрень может там выглядеть очень официально и круто, но от этого она не перестает быть хренью. Вот так же и здесь. Вот эта вот хрень, которую они несут, она не перестает быть хренью, по какому бы каналу они ни показывали, по Первому, по нулевому, по какому угодно. Поклонская поставила Ленина в один ряд с Гитлером из-за принципов свободы слова. Ну, а тупенькая, ты понимаешь, у нее так нормально там, в общем-то, все прет. Ее оттуда выкинули, наверное, именно потому, что она тупенькая. А куда девать таких вот актеров, спортсменов? Ну, конечно, в Госдуму. И вот интересно, видишь, Ленина, Троцкого, Гитлера и Мао Цзэдуна. А больше никого в 20 веке она не знает. Но она бы либо давала исчерпывающий перечень, либо там Ленина и Гитлера. Она больше не знает никого, представляешь, по причине тупости своей. Ну, там, но хоть бы Пиночет, я сейчас помню. Ну, Пиночет-то нет, конечно. Она, безусловно, должна была вспомнить этого, господи, тьфу, кампучийского диктатора, этого, господи. Ты слушай, я только что вспомнил его имя. Блин, Пол Пот, ёпта. Да. Пол Пот, конечно, из Йенг Сари. Клика Пол Пота и Йенг Сари. Да. Я помню на всю жизнь. Ну да, они народу, конечно, погрызли очень много. И в 20 веке-то злодеев было очень много. То есть, если бы были мозги, могла бы всех вспомнить. А так вот, что-то она как-то метод такой, как бы это сказать, тогда Мао Цзэдуна не стала вспоминать только европейских злодеев, как она считает. А Фидель Кастро считаете вы злодеем 20-го века? Да нет, конечно. Какой же Фидель Кастро злодей? Все пишут полпот. Все вспомнили. В Госдуме отклонили проект о запрете трансгендерам вступать в брак. Трансгендеры, это, я так понимаю, те, кто сделал операцию, да? Да. Ну что ж, не могут они вступать в брак, да, по мнению тех, кто в Госдуму валил такую фигню. Вот на самом деле это получается очень смешно, понимаешь? То есть человек сделал какую-то операцию и потерял одно из гражданских прав – вступать в брак. Ну, то есть, если запрет трансгендера вступать в брак, там же не говорится, в качестве кого он должен там вступать в брак, да? Да. Поэтому очень смешно, конечно. Это, я бы удивился, если бы они не отклонили. В Госдуме в первом чтении приняли решение увеличить акциз на вейпинг. Вот вейпинг я даже и не знал, что это такое. Не, в смысле, я знал, что это такое, я не знал, что это так называется. Это курить куришку электрическую, да. Называется вейпингом. Я и не знал, нифига, представляешь, вот век уживи, век учись. И вот теперь они будут да, на это помню. Акциз вводить. А еще они будут на топливо вводить акциз, и это уже не вейпинг, да? На вино, на табак, на табачные изделия. Они еще перераспределяют налоги в пользу федерального центра, но, в общем, как раз делают прямо противоположное тому, что они обещали делать. Они обещали перераспределить налоги на субъект федерации, на местное самоуправление и не вводить никаких налогов, если ты помнишь. Помнишь, Путин на последнюю пидора клялся не вводить налога? Причем в своем послании. Да, официально. Да, ну вот, оказалось, нет, значит. Забыл, чувак, забыл. Ошибился, да, помнишь, как в том фильме? Госдума приняла закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. Да, теперь вот будут они, те, кто склоняет спортсменов употреблять допинг, могут посадить на до 3 лет, да, да еще могут на 1 000 000 рублей оштрафовать и так далее. А знаешь, нам-то что это грозит? Вот люди смотрят и думают, да фигня какая, вот все равно, какое мы отношение к допингу имеем? А чем грозит от нам, знаешь? Ограничением опять каких-нибудь лекарств? Конечно! То есть сейчас правительство выпустит перечень, он будет называться перечень категории хер знает там какой, и все. И ты придешь, а тебе скажут в аптеке, не, мы тебе мельдони не можем продать, чтобы ты сердце собаки лечил своей. Потому что нужно справку от врача. Какого нахер врача? Мне собаку надо лечить, мне ветеринар сказал. Ну, значит, от ветеринара. Это мне надо прийти на прием к ветеринару, заплатить деньги. И зачем? А потому что спортсменам это нельзя. Ну, собаки-то за бару можно? Ну, так что тогда? Я-то тут при чем? Почему? Меня-то это должно будет касаться. И это во всем так. А за бару вас молот не швыряет там? Нет. Перетягивание каната не участвует. Инспекторы ФИФА попрыгали по полю «Зенит-арены» и заявили, что оно непригодно для матчей. Полная фигня. Да. Представляешь, инспекторы ФИФА говорят, непригодно для матча «Зенит-арена». А тут Мутко говорит, да не, говорит, мы это устраним. Вибрации поля на «Зенит-арене» мы, говорит, устраним. То есть вот строили-строили и, наконец, построили. А приехали эти инспекторы и говорят, нифига. Ну, что ж. Ну, да, мало, наверное, дали инспекторам. Надо было дать больше. Я говорил сегодня об этом, и вот скажу еще раз. Во-первых, там нормативы превышены в 7 раз, поэтому, когда Мутко там говорит, что это незначительные там какие-то мелочи, ни хрена себе незначительные мелочи. Во-вторых, вот эти заголовки о том, что приехали такие глупые инспекторы ФИФА, которые там что-то попрыгали, нифига себе попрыгали. Знаете, с чем связана эта вибрация поля? С легкой конструкцией стадиона. То есть у них проект неправильный. Они все вот это время, вот эти миллиардный стадион, который там дороже, чем любая арена в мире, он изначально строился не по правильному проекту. Представляете, какая жуть? То есть сейчас его надо, по сути, я не знаю, там, сносить, наверное, ядерную бомбу на него сбросить и новый строить на этом месте. Какой ваш прогноз, Вячеслав Вячеславович? Что будет с этим стадионом? Ну, не знаю. Ну, они будут пытаться что-то изменить, потому что они надеются в 2018 году проводить чемпионат мира. Эта арена у них была, так сказать, очень важной в этом мероприятии. Поэтому, конечно, они будут... Эхо пошло, говорят. Но мне пишут, что эхо вроде не страшное, что у меня голос, как будто я из преисподней. Инферно. Верховный суд предложил наделить Дальневосточный окружной военный суд полномочиями для рассмотрения дел о терроризме. Да, то есть те дела, которые они определяют как террористической направленности, мы знаем, что их рассматривают особые суды, да, а фактически чрезвычайные суды, а это впрямую запрещено Конституцией. То есть на Кавказе это Северокавказский окружной военный суд, в остальные Московский окружной военный суд. И с недавних пор еще Приволжский окружной военный суд стали рассматривать. То есть созданы чрезвычайные суды. Чрезвычайные суды запрещены Конституцией. Так что вот и продолжение нарушений Конституции. А как же 5-11-17 чрезвычайного суда не будет? А при чем здесь 5-11? Мы не действуем в рамках этой Конституции, нам-то она по барабану совершенно. Нет, ну вначале же нам нужно будет... Ну, конечно, вначале как-то... Я думаю, что решим мы этот вопрос. Есть задумки. Верховный суд предложил запретить арест бизнесменов за отмывку денег. Это вот Путин обещал, что сделают и что будет... Хорошая и очень хорошая, как водка, помнишь, Шохин сказал, климат будет этот инвестиционный, то есть кради не хочу, все будет классно, вот. И предлагают не наказывать предпринимателей за разглашение сведений о банковской налоговой и коммерческой деятельности, ну, это нормально, кстати. Запретить арестовывать замешанные, если они в растрате средств, в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Ну, то есть в отмывании денег, иными словами, в незаконном обороте драгметаллов и манипулировании рынком. Ну, там много чего они предлагают. Я так понимаю, что это тоже будет распространяться, как и вот, как бы сказать, как и то, что они принимают по налогам, прогрессивный налог, шкала. Это, да, шкала, это будет распространяться избирательно. Ну, там на Усманова будет распространяться прогрессивный налог? Ну, конечно, нет. Почему? Потому что он не резидент, он там гражданин какой-то другой страны, Тимченко гражданин другой страны, Ротенберги, все, которые здесь, они там самые главные, они граждане Финляндии. Поэтому так и здесь тоже это на кого-то будет распространяться, на кого-то не будет распространяться. В общем, все как обычно у них. В Махачкале по делу о массовом отравлении задержан директор водоканала. Да, и тут приехал сразу же вот Абдулатипов, которого... кличут Абдулла, да, приехал к Путину и рассказал, что ситуация с массовым отравлением произошла из-за того, что 10 дней шли ливневые дожди в Дагестане, прорвало канализацию, соответственно, попали сточные воды, и отсюда было отравление. Абдулла типа в канализации не сточные воды, а говно. Говно попало, говном напоили безумное количество человек, 770 из них попало в больницу. Круто. Нормально? Это реально круто. 770 человек, нет, гораздо больше, 770, остальные просто переварили говно, а эти не смогли переварить. И это нормально, говорит, да не, ничего страшного, как-то все, все обычно. Ну, сейчас вот какого-то там водоканального кренделя отдавал. Водоканального. Да, прессанут и все, на этом все закончится. Путин обсудил с главой Дагестана ситуацию с массовым отравлением. Да, ну, я сказал, то есть Абдулатив приехал, сказал, что все хорошо, а вот у китайского прокурора тоже все хорошо, у него нашли 149 квартир. Заместитель начальника отдела прокуратуры города Наньчан, ну, если хоть Нанкин тогда еще, ладно, какой-то Наньчан там, наверное, 149 квартир общей стоимостью 16 миллионов долларов, ну, лучше бы он квартиру продал и держал бы где-то в подвале, там 16 миллионов закопаны, а так его теперь прессанут. Видео с поющим песню Цоя Джеффом Монсоном набрало более 1 миллиона просмотров. Ты не смотрел? Нет. Ну, очень он смешной, конечно, этот Монсон. А песню Цоя с трудом можно, конечно, узнать. Да. Вы заинтриговали, я посмотрю. Вот, пишут, водоканалью арестовали. Водоканалью, да, это старое такое выражение. У нас тут тоже одного человека так называли. BBC расскажет о енотах. BBC. А ты прочитал ВВС? Я не пойму, при чем здесь военно-воздушные силы. BBC расскажет о енотах. Да, вот представляешь, сейчас целая серия фильмов выходит, где будут рассказывать о гиенах в районах, в некоторых городах Эфиопии, сапсанах в Нью-Йорке и так далее. То есть, и вот еноты живут в Торонто. А пусть приезжают к нам, мы им покажем наших куниц. У нас в Саратове живут куницы, и очень их много, и поэтому, в общем, все нормально. А в небезызвестном селе Лох на меня однажды напал енот. Серьезно, как, енот? Я знаю, енот сильные такие, они если нападают, то... А я один раз на бурсука напал. Вот эти как ее, зоозащитники меня возненавидят. Вы хотели написать на нем слава? Нет, представляешь, я ехал на службе, мы были, едем на Зеле 130-м, я в нарушение как бы приказа ехал за рулем. Ехал за рулем, да, так и смотрю, выбегает барсук, а такой толстый, потому что осень. И в свете фар он побежал в том же направлении. И я притормаживаю, еду медленно, но я же не хочу его раздавить. И я хотел его рассмотреть. И Дамир Якубович со мной был, водитель мой. Я говорю, Дамир, садись быстрее. Он сел, и я выскочить успел. И пробегаю, и вот получается, он бежит, ему тяжело, он толстый такой. Я за ним следом, а сзади машина. И все это в свете фар. Я вот думаю, а что мне с ним сделать? Ну, потому что схватить его страшно, он укусит, а как-то мне его потрогать хотелось, потому что он такой толстый такой, и бежит он медленно, я его догоняю так вот носком, раз, поддел, ну, не пинул, конечно, поддел носком, и у него задние ноги так приподнялись, и он так, и мне это очень понравилось, я его стал так подбрасывать, и он так, делать стал, вот, очень было смешно, в конце концов, как-то он вышел из-под света, вот так лег на бок, и вот ровно так же, как в фильме «Когда боги смеются». Помнишь, тот лег и лежит, дышит. Вот он лег на бок, лежит, дышит, но мы оставили его в покое. Однажды на нас налетели кабаны, но я не подбрасывал. Носком. Да, потому что один из них, я так понимаю, кабан-папа, шарахнул в заднее колесо зубом, и потом мы нашли такой разрез, куда палец пролазил, вот кусок колеса отрезал, я подумал, что ногу бы снес. Так. А вот самые интересные новости у вас, я почитаю. Mm-hmm. Адмирал Кузнецов, как вы думаете, что с ним произошло? А мне вот пишут, что назад пошел. Нет. А его взяли на буксир, да, и предположительно тащат в Грецию. Ну все, ну это то, о чем мы говорили, когда мы говорили, что не дойдет. Мы же говорили, что адмирал Кузнецов не дойдет, скорее всего. Ну, видишь, а теперь скажут, а почему не бомбим? Ну как почему? Потому что это, мы миротворцы. Так что Кузя доплавался. Ну, может быть, это фейк, фейк. Фотографии с этого, с американского спутника, как он на буксире. Ну, мы говорили с того, что всегда с российскими кораблями идет большое количество буксиров. Мы говорили с тобой, наверное, ну, на прошлой, меньше недели назад. Для чего они? Для того, чтобы в случае чего тащить. И первого енота Мальцев подбросил в 16 лет. И вот самое смешное, конечно, это как американцы обнаруживают подводные лодки российские, знаешь? Ну как? Конечно, в этом районе, вот во Флориде, помнишь, шухер поднялся, увидели буксир, тяжелый буксир ходил, потому что американцы поняли, рядом где-то лодка, они не знают где, поэтому самый лучший финт ушами наделать буксиры и в разные точки мира их посылать, и пусть они думают, а где же лодка-то, представляешь? Вячеслав Вячеславович, не идете на русский марш? Я обязательно приду на русский марш. Только мы еще, вот, честно говоря, не определились где, потому что мы хотели как-то... Ладно, не буду ничего говорить. Мальцев, я выше тебя, кулак больше 2 раза, но бить тебя не хочу, ты прикольный. А мне не надо бить, потому что я независимо от кулаков стреляю очень хорошо. И тех, у кого большие кулаки, и тех, у кого маленькие. И никогда передо мной не стоит вопрос, стрелять или не стрелять. Когда меня обучали в качестве пулеметчика, то называли первый принцип. Говорили, в земле всем места хватит. Это был главный принцип такой. Когда вопрос, стрелять или не стрелять, говорю, у тебя не должно быть таких вопросов. Вот у меня нет таких вопросов. Поэтому я говорю, у меня как-то сразу я хочу вот все вопросы снять у всяких каратистов, там, боксеров, дзюдоистов. Просто, да, застрелю их всегда с большими руками. И все, и фамилию даже не спрошу. Принцип такой, пусть лучше, знаешь, как в советский период говорили. Нас так учили. Пусть тебя лучше 3 судят, чем 4 несут. Да, понимаешь, поэтому... Так, что-то давай еще ответим на несколько вопросов и все. Давай, у меня, правда, отвалился интернет. Ну, давай, здесь надо. С бачка тогда. Кабана жрали, сбитого на дороге, вкусный. Да, ну тоже это делали неоднократно. У нас тоже часто это бывало. Какой позор, весь мир еще больше будет смеяться над нами. Насчет курящего Кузи, да ну прекратите. Че и так смеются. Шо, сейчас скажут, путинцы скажут, что это огромная победа. Вообще, то есть, это такая победа, это вообще никто не ожидал, что так победят. Будет ли эфир с Сулакшиным? Давайте устроим. Не вопрос. Про Жуковского нам писали, если я ничего не путаю, фамилию экономиста Жуковский, его фамилия. Я ему предложение отправил, не хочет ли он провести дебат, он почему-то не ответил. Не знаю, с чем это связано. Но мы, конечно, никому не навязываемся, предложить мы можем, но как бы кого-то там тянуть, ну, пожалуйста, ну, проведите с нами дебаты. Мальцева на BBC. Да не вопрос. Или в ВВС. Или в ВВС. Вася про ВВС. Так, что? Кузю нужно протопить ватой. Такой вот интересный момент. Жуковскому с вами скучно. Академику Жуковскому... Автору, так сказать, аэрогидродинамики. Генералу Жуковскому, наверное. Нами скучно. Мальцев как относится к Мальцеву? Сложные отношения. Я не всегда собой доволен. И это нормально. Согласны ли вы, что большое зло может победить еще большее зло? Это аксиома. Зло рождает зло. Это аксиома. Но понимаете, ситуация какая? И это же такой у нас с вами философская беседа. Если вы говорите о революции и о Путине, то ну, это просто хирургическая операция. Есть болезнь, есть организм. Если болезнь не победить в этом организме, она убьет организм. Ну, зло разрезать этот организм и выдирать из него эту болезнь. Не знаю, смотрите сами. А кто такой Жуковский? Да мы экономист. Хотим. А я не знаю даже. Ну, молодой парень. Ну, постарше, конечно, чем я, но тем не менее. Не, он вроде дельный мужик, я не знаю. Сейчас я опять скажу, дельный мужик, кто-нибудь скинет, что он там носорогов защищает, и опять все будут на меня криво смотреть. В защите носорогов не замечен. Начнется ли иллюстрация с Мальцева, пожалуйста, если можно, без бабушкиных носорогов? Это о чем? Вы к тому, что это... Как она может начаться с Мальцева? Иллюстрация. У меня все в порядке с головой. Если Горький говорил, если ты не за себя, то кто за тебя? Если ты только... Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, зачем я? Вот я по такому принципу живу. Я себя в обиду не дам. Никогда. Даже не думайте. Это крутая фраза. Так. Упадет ли рубль? Забавно. Взойдет ли завтра с утра солнце? Ну да. Ворует ли Путин? Идет ли зимой снег? Почему уменьшаются подписчики? Я вижу, что они не увеличиваются резко, да? Сегодня я в своей программе очень детально рассказал о том, почему якобы уменьшаются подписчики, уменьшаются ли они на самом деле, и приложил скрины из админки канала «Артподготовка». Если кому-то интересно, там это где-то ближе к концу передачи, посмотрите, там прям я очень подробно об этом рассказываю. Кузя, как Яша, сошел с рельс. Очень хорошо сказано, да. Круто. Как вы думаете, Вячеслав Вячеславович, сколько у нас с 21 сентября по 31 октября добавилось подписчиков? Не знаю. Больше 4 тысяч. Но вопрос в том, что я отписалась порядка 4 тысяч. Это к вопросу. Ну, в общем, я там подробно объясняю. Можете посмотреть, кому интересно. Хороший вопрос, да. Рубль и не вставал, пишет. Пососи у меня, пишет. Это вы к этому обращаетесь, который там с собаками. Потому что я понимаю, что это пес какой-то смердящий мне написал. Да, кстати, насчет боткостного кренделя показывали, как он там выступал. Ты видел, что у него с лицом? Нет. Оно все в пигментных коричневых пятнах. То есть там определенные люди говорят, что это когда там уколы от ботокса, ну, когда делают уколы ботокса, потом вот бывает такое с лицом, но я что-то не понял. Это надо вот, чтобы дерматологи посмотрели, а может быть лучше и не дерматологи, а кто-то Онкологи. Да, потому что там такие пятна. Причем их, я вижу, замазывали. И прям там серьезно все. Посмотрите, вот кто смотрит нас с дерматологов, посмотрите сегодняшний эфир с Путиным, там, где он вот эти дрова там эти, там, и так Рубин. Далее, да, его там показывают сблизи. Жуть какая-то. Так. Что еще? Ну, все, наверное. Да. Время у нас тем более уже. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 366 дней. Вот сейчас 6. Да. 6 или 7? 6. 6, да. Вот сейчас. И 1 час, да? Все да. Правильно я 7. Говорю? То есть завтра будет... О, как круто. Послезавтра 65. Здорово. Вот. И, значит, помогайте финансово, безусловно. И пишите, что чтобы мы могли говорить, в общем-то, оглашать ваши письма. Только пишите, можно это в эфире говорить или нет. У нас всегда с этим очень большая проблема. Спасибо большое. До свидания. До свидания.